Вот знал же я, нельзя надолго на одном месте оставаться, пока меня ищут. И на тебе. Я как раз возвращался с почты, оставив Гришку после сытного обеда греть пузо под потолочными световыми панелями в номере. Дядюшка Сик не подвел, и Кристалл с маршрутом щекотал мне, пардон, задницу через карман джинсов, пока я шел от почты до холла нашей гостиницы. Настроение было самое распрекрасное. Теперь осталось поскучать всего пару-тройку дней, наши прилетят и вперед на пустышку к заветному кораблю. Только, как всегда это бывает, обязательно найдется кто-нибудь, кто испортит самое хорошее настроение. В моем случае это был портье. Ну, не сам он, а скорее новости, преподнесенные им мне. «А у вас тут молодая дама обыскалась», — оскалился он, когда я подошел к стойке. «Да вон она, в том конце холла, видите?» «Вижу, блин. Анжела, да не одна, а с господином растудыть его Козловым в милой душевной беседе». «Моя девушка», — скромно потупился я и тут же переполошился. «Кошмар! Цветы забыл купить! Убьет же! А где у вас тут черный ход, уважаемый? Смотаюсь быстренько в ларек за розами, а вы пока ей не говорите, что я вернулся!» Галакт заставил портье улыбаться и понятливо кивать головой, а я, нагнувшись, проскользнул вдоль стойки к черному входу, а в моем случае – выходу, и со вздохом облегчения выскочил из гостиницы. Вздыхать надо было поглубже. Воздуха от удара под дых как-то стало очень мало. Пока я, схватившись за живот, активно пытался глотнуть этого самого воздуха, заодно сквозь слезы рассмотрел, что меня окружили пятеро здоровых таких бугаев с меня ростом, но значительно шире в плечах. «Сам пришел!» – удовлетворенно протянул хриплым голосом один из них и издевательски продолжил. «Господин Зубов, если я не ошибаюсь». «Он самый», — подтвердил другой. «Вечно ты сивый, вначале бьешь, а потом спрашиваешь». «Да ладно», — хохотнул хриплый, — «и так хорошо. Ну, раз это сам господин Зубов к нам пожаловал». А дальше я не расслышал из-за удара по затылку, вырубившим меня. «А может, там что-то приятное было, хорошее? Не везет». Пришел я в себя в небольшом таком помещении, 5 метров в длину и 3 в ширину, хорошо и крепко привязанным к какому-то креслу. Хотя, чего уж хорошего в этих путах. Хоть голова и раскалывалась от удара, но я сразу все вспомнил и точно бы заорал от досады, но рот был заклеен скотчем, так что мне оставалось только замычать. Что я и сделал, но очень чувственно и эмоционально. Не, ну идиоты, все тут. Вот правильно меня соратники тупым обзывают, тупой я и есть. Увидел же Анжелу с Козловым, значит, вышли они на меня, обложили. Так нет же, взял и сам им в руки отдался. А хотя, что я мог еще сделать? Рванул куда мог. Кто же мог предположить, что мои враги такие умные и догадаются и черный ход блокировать? Предположить Ринку смог бы, да и Саня. «Тупой ты, Ванька», — сказал я сам себе, — «а раз тупой, то и страдай теперь, по делам». Хотя, конечно, жаль, в целом неплохой человек был. Но даже жениться и то не успел. Вон, хотя бы на той же Анжеле. А что, девчонка она симпатичная, мне очень нравится. А что на врагов работает, так я бы ее перевоспитал. И стали бы мы жить-поживать, да, да, обломайся только, Ванька». Психологический анализ не помог. Я подергался, нет, крепко. Спеть, что ли, что-нибудь? Ну, промычать точнее. Алябьев, соловей. Нет, такое я вряд ли потяну. Надо что-нибудь попроще. Например, любимую Сашкину из-за острова на Стрежень. Но даже концерт закатить мне не дали. Грубые, бесчувственные люди. Дверь слева от меня отодвинулась, и я в проеме успел заметить спину мужика, сидящего в кресле за пультом управления, и обзорный экран со звездами. Ага, я на корабле. Весело. Но зашедший мой старый знакомец Сивый повеселиться не дал, заехав ногой мне по щиколотке. Так, не со злобы, для порядку, но все равно больно. «Мычишь?» – осклабился он. «Это правильно. Мычи, мычи. Не люблю, когда орут. Раздражает». «М-м-м», — сказал я. «М-м-м-м». «Чего?» — удивился Сивый. «Водички хочешь? Или наоборот сортир?» «М-м-м-м», — закивал я. «Тварь ты бессловесная!» — вздохнул он и рывком содрал скотч со рта. «Мать!» — прохрипел я. «Больно же!» «Так и должно быть», — кивнул бандит. «А ты чего хрипишь? Дразнишься?» «Попить дай». «Попить это можно». Он поднес к моим губам пакет сока с воткнутой в него соломинкой. «Велено пока не мешать тебе жить, а даже наоборот, поддерживать эту самую жизнь. Но ты не радуйся, поддерживать умеренно, а потом все равно за борт». «А кем велено?» Я хорошенько напился. «Из чего это твой повелитель такой добрый?» «Вот кто хотел с тобой напоследок пообщаться, тем и велено», — пробурчал Сивый. «Напился?» «В сортир?» «Угу». По дороге в санузел я заметил еще троицу бандюков. Они в следующем отсеке просто дрыхли. Все пятеро тут, значит. Сивый проводил меня в туалет и обратно со всеми предосторожностями. Но я, даже если надумал бы напасть на него, то с явным нулевым результатом. Все тело у меня так затекло, что я едва ковылял по этому небольшому кораблю. «Слышь, убивец, рот-то хоть не заклеивай», — попросил я, когда он снова привязывал меня к креслу. «Орать не буду». «И правильно», — кивнул Сивый. «Орать все равно бесполезно, но раздражает очень. И это я еще добрый. А вот пацанов разбудишь вдруг? «Не буду я орать», — согласился я. «И какие у нас дальнейшие планы? Ждем твоего повелителя?» «Повелителя», — хмыкнул Сивый. «Обычный клиент, но платит хорошо. Вон, за коробку твою так еще и премию отвалил». Он кивнул на откидной столик, на который я внимания не обращал. А на столике том лежал мой заветный пульт и наручный коммуникатор. «Гады! Ну а чего я ожидал? Что они пульт не найдут?» «Хотя я немного поерзал. Да, точно, кристалл с маршрутом так и лежит в кармане». «Жрать хочешь?» – перебил мои размышления Сивый. «Давай», – согласился я. «Есть особо не хотелось, но силы надо поддерживать, мало ли что». Еда была стандартная, гражданский сухпаек. Развязывать Сивы меня не стал, сам покормил с ложечки, от скуки развлекаясь и заляпав мне всю физиономию гречневой кашей. Ничего, потерплю. «Так, а что дальше-то?» – спросил я, когда с едой было покончено. «Да ничего», – пожал плечами мой тюремщик. «Сидим, скучаем, ждем дальнейших распоряжений. Шахматы играть умеешь?» «Так себе», – честно признался я. «Вот и хорошо», – обрадовался Сивый. «А то пацаны только в карты режутся, а у меня мозги требуют иногда и хорошей нагрузки». Он притащил планшет, и мы погрузились в шахматные баталии. Развязывать меня Сивый, конечно, не стал, а просто передвигал голографические фигуры, как я говорил. «Ну а что? Ну и поиграли. Мне все равно неизвестно, сколько тут торчать, а так хоть не так скучно. Правда, выигрывал я редко, одну партию из пяти, но все равно хоть какое занятие. К тому же у нас с Сивым установились не дружеские, конечно, но вполне мирные отношения, да и поболтать иногда получалось». Остальные бандиты ко мне никакого интереса не проявляли, взвалив присмотр за мной на Сивого, и меня это вполне устраивало. Правда, разговорить с Сивого мне не удалось. Если я начинал особо настырно что-то выпытывать, например, про этого загадочного клиента, то он мне просто показывал рулон скотча, и я понятливо замолкал. Перейти в мою команду он тоже не захотел, от денег отказался, хотя я и предлагал. «Понимаешь, — хрипел он, — есть такая вещь, как профессиональная этика. Так что даже и не предлагай. Но если хочешь, можешь оставить на меня завещание. Я против не буду. Да еще и выпью за твое здоровье, если капитал подходящий оставишь». «Этика у него. А мне загибайся тут. А то, что мне не выпутаться, это я уже понял. Грустно это и печально. И своих я подвел, Без меня и пульта они ничего сделать не смогут, а мне, как ни думай, хана. «А где мы сейчас находимся?» – спросил я как-то Сивова. Он подумал немного, решил, что тайны тут нет, и ответил. «Сейчас за одной из лун спрятались, прямо тут, у хвоста. А куда дальше двинемся, не знаю. Куда скажут?» Судя по чистоте кормежки, просидел я связанным трое суток. Нет, в туалет, конечно, развязывали, и на том спасибо. Но все тело затекло и зверски ныло. Сивый на мои просьбы развязать, чтобы размяться, только хмыкал и крутил волосатый кукиш. А вообще мне повезло с ним. И не бил меня больше, и в шахматы резались. Я понимаю, конечно, ничего личного. Но, с другой стороны, скажут ему, и он при всей своей симпатии без колебаний прикончит меня. Друзей у меня тут нет. Ну и тут я ошибся. Был у меня друг, да еще какой. Так вот, суток через трое бандиты, видимо, получили какое-то сообщение, задергались, засуетились, и кораблик тихо заурчал и завибрировал. «Ну вот и отмучился ты», — подмигнул мне Сивый, выйдя из рубки. «Возвращаемся на хвост, там с тобой поговорят в последний раз и...» Он чиркнул ребром ладони по горлу. «Спасибо, блин, утешил. Познакомлюсь наконец-то с господином Козловым, а может, напоследок и Анжелу увидеть удастся. Слабое утешение, если честно. Как ни странно, а помирать не хотелось совершенно. Летели мы недолго. Перегрузки, хоть и связанные, перенес нормально. От толчка при приземлении из корабля вместе с креслом не вылетел, а жаль. Ну все, ждем теперь Козлова. Однако познакомиться с этим злодеем мне не удалось и на этот раз. Когда посадочная суматоха закончилась, корабль перестал рычать и успокоился, четверо громил собрались в заднем отсеке, где обычно спали или убивали время за картами, а Сивый зашел ко мне с пакетом еды. «Хочешь чего-нибудь напоследок?» – хохотнул он. «Водички, каши, тушенки». «Благодарность такая за шахматы, думаю. Спасибо, конечно, перебьюсь». Я не успел отказаться. Как из переборки показалась голова Гришки и внимательно обвела взглядом по сторонам. «Чужое брать нехорошо!» – назидательно произнес великолепный Григорий. Он протиснулся в отсек целиком, спокойно прошел мимо остолбеневшего Сивова и, подхватив с откидного столика пульт с коммуникатором, неспешно проследовал в рубку, аккуратно задвинув за собой дверь. «Это чё это?» Сивый вправил отвисшую челюсть и заорал. «Братва, сюда!» Бандиты быстро притопали и вопросительно уставились на Сивова. «Тут...» — он замялся, боясь, что его сочтут сумасшедшим. «Тут какой-то козел стащил пульт и ушел в рубку!» Дверь рубки отодвинулась. «Сам ты козел!» Дверь задвинулась. «Видали?» — заорал Сивый, и вся пятерка бандитов, яростно матерясь, затопала в рубку. Едва они вошли, как дверь за ними сама закрылась, а из стены снова появился Гришка. «Сидишь?» – обвиняюще стал он напротив меня. «Я тут переживаю, места себе не нахожу, всех наших на уши поставил, весь космодром носом перерыл, а он сидит тут, прохлаждается». «Завязывай, Гриш!» Я едва сдерживался, чтобы не заорать от счастья, но старался держать марку и выглядеть эдаким крутым космическим волком. «Развяжи лучше, чего стоишь без дела?» Гришка фыркнул и когтем моментально рассек пластиковые ленты, удерживающие меня. «Извольте, господин начальник!» «Гришка...» Я встал и покачнулся. Я просто не знал, что сказать. Только Гришка подхватил меня и, не дав упасть, вдруг засуетился. «Так, Вань, уходим отсюда! Быстро, быстро!» Он поволок меня по проходам. «Ну, Вань, шевелись же!» «Да что случилось?» «Потом, потом, если опять полетать вдруг не захочешь!» Я старался как мог, с трудом перебирая ногами и опираясь о переборки, и довольно скоро мы уже добрались до шлюзовой камеры. Только Гришка и тут не успокоился. «Скорее, Вань, бежим от корабля подальше!» «Да что же, он взлетит сейчас, Вань!» «О, да, имеет смысл убраться подальше!» Мы успели отбежать на приличное расстояние, когда корабль пофыркал, пустил струю пламени и стал неторопливо подниматься с взлетной площадки. «Надеюсь, ничего там не забыл, Вань?» «А чё это он?» «Пошли, Вань, а то стоим, внимание к себе привлекаем, да и покушать бы не мешало бы». «Ужин за мой счет», — торжественно провозгласил я. «Само собой», — откликнулся Гришка и поволок меня с взлетного поля. А у самого входа в космопорт нас поджидали Саня, Егорыч и Ринкус. Вот честное слово, я едва не расплакался тогда от счастья. Хорошо вовремя вспомнил, что я тут вам не абы кто, а суровый начальник, а поэтому скрючил суровую же физиономию. Не поверили. Накинулись, пообнимали от всей дури, надавали тычков по плечам и спине, а дед еще и подзатыльник отвесил, чтобы больше так по глупости не попадался. И потащили меня, угадайте куда? Правильно, в бар. Ну а где еще старым космическим волкам дела свои мужские обсуждать? Тем более, что я Гришке ужин обещал.